но никаких впечатляющих криминальных историй. Я посмотрел на него. И все-таки ты не преминул их проверить даже после совместного участия в регате на Бермудах. Хазелтайн поморщился. Видишь ли, мокрых коек я с ними не делил, мы спали по очереди. Конечно, я их проверил. Умение хорошо управляться с яхтой еще не означает, что человеку не хочется разбогатеть. Может, он сам мечтал стать хозяином этой яхты. Думаешь, их похитили? Какая разница, что я думаю, — заявил он. Пока все мои размышления ни к чему не привели. Именно поэтому ты мне и понадобился. Не позволяй мне вкладывать в твою голову свои мысли. Я предпочитаю услышать твои предположения. Я пожал плечами. А что насчет этого Лео? Лео Гонсалес. 54 года, рост 5 футов 7 дюймов, вес 130 фунтов. Смуглокожий, черные волосы, карие глаза. На левой руке не достает последних двух пальцев. Потерял их, когда был напарником одного из рыбаков, прежде чем нанялся гуляки. Кажется, они подцепили на крючок большую черную марлинь. Лео держал бичеву и в суматохе для большей надежности. Обмотал ее пару раз вокруг пальцев, чего ни в коем случае делать нельзя. Рыба рванулась, бичева натянулась, и пальцев как не бывало. Думаю, случилось это, когда он был молодым и зеленым, потому что у гуляки он никогда не делал подобных глупостей, да иначе не продержался бы у него целых 11 лет. Крепкий парнишка и на все руки мастер. Он тебе и курс в непогоду удержит, и горячее подаст. Пусть яхт хоть на ушах стоит. Гуляка всегда считал, что слева ему крупно повезло. У меня промелькнула мысль, что 54-летний представитель национального меньшинства, судя по его фамилии, мог за 11 лет устать разыгрывать из себя поймальчика. Однако мое шведское происхождение позволяет мне в лучшем случае претендовать на знания скандинавов, да и то я не слишком уверен в том, что касается норвежцев, финнов и датчан. Я открыл рот, чтобы задать следующий вопрос, но передумал. Все темные пятна на биографии Лео Гонсалеса наверняка отражены во врученном мне досье. А то, что Хазелтайн явно его недолюбливает и, тем не менее, угрюмо перечисляет все его добродетели, еще больше утвердило меня в мысли, что рассказывает он далеко не все. Ну что ж, для опытного секретного агента правительства, зачастую просто помешанного на секретности, недоговорки — родная стихия. Я сделал попытку прощупать почву. «Амиго, ты уверен, что твоя девушка жива?» «Ну, прямо говоришь об ее отце в прошедшем времени. Пожалуйста, растолкуй мне это противоречие». Хазелтайн нахмурился, и его глаза опять сделались мутноватыми и неприятными. Это навело меня на мысль, что миллионер из Техаса, с сильной примесью индейской крови, представляет собой еще одно национальное меньшинство, в котором я совершенно не разбираюсь. — Не надо гениальных догадок, напарник, — холодно произнес он, потом пожал плечами. — Что тебе сказать? Надежда умирает последней. — Не совсем, — возразил я. — Дело в том, что ты действительно считаешь их мертвыми. Лицо Хазелтайна стало жестким и неприятным. Сейчас ему не доставало только боевой раскраски и скальпировочного ножа. Черт бы тебя побрал! Успокойся, дружище, — оборвал я его. Мы не федеральное бюро по розыску пропавших без вести. Для такого бюро и не существует. Ты знал об этом, когда обратился к нам. Слишком уж много ты затратил сил, чтобы отыскать нашу контору и переговорить с нужным человеком. Не сомневаюсь, что тебя проинформировали, какого рода приказы выдаются из этой конторы. Приказы эти никоим образом не связаны с спасением пропавших в море прекрасных дам. Хазелтайн глубоко вздохнул. — Ладно, — неожиданно мягко проговорил он. — Ладно, гений. Они мертвы. Прошло 5 недель, так что уцелеть они не могли. Я пытаюсь себя обмануть, но это совершенно бессмысленно. Ясно? — Это мне ясно, — сказал я. — Неясно другое. Если они мертвы, Зачем тебе понадобился я?»